Глава 11. Мишель Миллерс. Утро в ночном мире было весьма условным. Единственное, что позволяло нам считать его утром, это часы, которые ровно в 7 пробили на весь дом так, что не проснуться было сложно. Я тут же села в кровати, чтобы случайно не уснуть. Пару мгновений посидела, привыкая к новому положению, а потом спустила ноги на пол. Часы все еще били. Миранда положила подушку на голову и закрыла ей уши. «Подъем!» Я кинула в нее свою подушку. «Надо умываться, позавтракать и размяться, прежде чем пойдем на поле». «А телепорт будет?» – промычала она. «Какой-то наземный транспорт обещали». Я встала и, пошатываясь, в одной пижаме пошла в ванную комнату второго этажа. Остановилась перед раковиной, посмотрела в зеркало. Лицо было помятое. Под глазами чернели круги. Полночи я не могла уснуть, и чтобы успокоиться, делала домашние задания. Теперь я была готова к завтрашним занятиям, но при этом чувствовала себя как выжатый лимон. Когда я уже начала чистить зубы, в ванную зашел Дэн. Он запер дверь на щеколду, обнял меня сзади за талию и, прикоснувшись носом к волосам, втянул их запах. «У нас еще есть время», — заметил дракон. Его рука скользнула под рубашку моей пижамы, чтобы сжать под ней обнаженную грудь. Промычав, я попыталась отодвинуться. Но это было бесполезно. Пришлось сплюнуть пену. «Перестань, здесь же полно народу». Он уже прикоснулся ко мне сзади напряженным членом, и мне осталось только сжать зубы и прикрыть глаза, чтобы сдержать вспыхнувшее возбуждение. «А я не могу так долго без тебя», — проговорил мне на ухо и втянул в рот его край. «Мы же с Леоной так ни разу не смогли уединиться. Ты постоянно от меня убегаешь». «Ты же знаешь, мне не было времени». Я снова предприняла попытку вывернуться. Дэн сжал мой сосок и одновременно поцеловал шею, вырвав из меня тихий стон. Прошептала: «Тебе нельзя перед игрой». «Можно, если ты отдашь мне свою силу». После этих слов второй рукой он проник под резинку моих штанов и с удовольствием промычал: «Мне нравится что-то без белья». Сопротивляться было уже слишком сложно. Я оперся края раковины, тяжело дыша и сдерживаясь, чтобы не стонать. Его пальцы уже были внутри и скользили так легко, будто я только этого и ждала еще с самого вечера. «Что тебе сегодня снилось?» — прошептал он. «Судя по тому, насколько ты влажная, сон у тебя сегодня был горячий». «Точно не о том, как мы делаем это в ванной», — проговорил я. «Для того, чтобы это предсказать, мне не нужны никакие правительские способности». Дэн одновременно ласкал и сверху, и снизу, усиливая мое возбуждение до такой степени, что я была уже почти на все согласна. «Стой!» — я обернулась к нему. «Все ведь догадаются». «И что?» «И нас все услышат». «Мы включим воду». «Здесь нет водопровода. Вода в душевую поступает из резервуара в подвале». Он что-то рыкнул в ответ, а потом его пальцы проникли глубоко в меня и задвигались быстро, ритмично, что у меня колени задрожали крупной дрожью. А когда через минуту сладостное удовольствие закончилось взрывом, Дэн так крепко прижался ко мне, что я прямо почувствовал, как он втягивает в себя мою силу, выплескивающуюся в этот момент. Его напряженный, каменно-твердый член при этом продолжал упираться у меня между ягодиц и легонько терся о них. «А теперь мне нужен прохладный душ», — проговорил он, вынимая руку из моих штанов. Меня все еще потряхивало. Самой теперь нужно было помыться. Но оставаться с ним наедине, да еще и раздевшись, я себе позволить не могла. Поэтому я вытекла из его рук и, открыв щеколду, поспешила вернуться в свою комнату. Миранды уже не было. Ожидая, когда освободится душ, я начала переодеваться. Но в комнату вдруг без стука сунул нос Макс. «Ой», — сказал он, закрыв за собой дверь. «Ты что-то хотел?» — спросил я, склонившись над своим чемоданом в поисках подходящей одежды для того, чтобы смотреть игру. «Можешь заходить». Годы учебы в кругу драконов разучили меня стесняться себя в белье. Они порой позволяли себе самые откровенные наряды и совершенно их не стеснялись. А парни могли приставать одинаково вне зависимости от того, в каком я была виде. Кажется, их интересовал только запах. И то мне не совсем ясно, как это работает. Ладно. Он зашел в комнату и закрыл дверь за спиной. Огляделся. Мира должна была принести артефакт для разогрева перед тренировкой. «Посмотри в верхнем ящике тумбочки», — сказала я, по очереди доставая из чемодана аккуратно сложенные вещи и перекладывая их на кровать. Макс не пошевелился. Когда я обернулась, он почему-то выглядел несколько напряженным. «Макс?» — окликнул я. Потом натянула широкий шерстяной свитер, который доходил мне до середины бедра, и сама пошла к тумбочке, в которую Мира вечером на моих глазах убирала артефакт. Потом вручила его прямо в руки дракону и уточнила. «С тобой все в порядке?» «Наверное». «Если что-то не так, лучше скажи сейчас, потому что до матча осталось не так много времени, а вам еще крылья надо размять». «Нет, ничего». Уже более уверенно качнул он головой. «Спасибо за помощь». И с этими словами он вышел за дверь. Мне осталось только пожать плечами и сосредоточиться на сборах. Легкий, но питательный завтрак был готов еще с вечером, чтобы утром ребята могли быстро поесть и не чувствовать во время игры тяжести. Правда, Марку с Рэчем съели столько, что я сильно засомневалась в том, что их завтрак выдался легким. Но после этого они оба изрядно повеселели, что явно положительным образом сказалось на настроении тренера. «Ну что?» – сказал он, когда мы вышли на улицу, в ожидании обещанного транспорта. «Порвем их?» «Порвем!» – согласились все. Они уже вошли в раж. Глаза блестели. Взаимные шуточки сыпались, как из рога изобилия. И все будто забыли о внезапно возникших новеньких, тренерше, который собирался выкинуть двоих из команды, проблемах в личной жизни и учебе. Все это осталось там, в Вериге. А здесь, в ночном мире номер 8, только игра. «И это еще что такое?» — хохотнул Даниэль, когда по тропинке к нам подъехала гигантская тыква на колесах, которые тянули 4 огромных жука зеленовато светящимися животами. «Карета!» — прыснула Мира. «Буду считать это свадебным подарком». Тыква действительно была очень похожа на нечто вроде кареты. Колеса высокие, и кабина покачивалась на них на каждой неровности дороги. У передней части тыквы сидел на небольшом выступе мужчина, одетый довольно своеобразно, будто он был весь замотан в единый, сложенный тысячами складок кусок яркой люминесцентной ткани. Когда карета подъехала и остановилась возле нашего дома, дверь в боковой ее части открылась, и из нее вышла уже знакомая нам сотрудница местного курорта. «Добро пожаловать в Ликерау», — произнесла она, жестом указывая на тыкву. В переводе с нелеского языка это означает «волшебная тыква». Конечно, ничего волшебного в ней нет. И используется она в качестве транспортного средства только потому, что в этом мире тыквы особенно большие и особенно прочные. А так как карета создана из цельной корочки этого растения, она не разбивается даже при падении с большой высоты и выглядит аутентично. «Необычно, ничего не скажешь», — хмыкнул Макс. Он подошел к карете, не вытаскивая руку из карманов спортивных штанов, а сумка с официальной формы команды, перекинутая через плечо, висела у него за спиной. «Прошу вас». Женщина шире раскрыла дверцу и жестом пригласила всех забираться внутрь. Тыква оказалась очень просторной внутри. В отличие от старомодных карет или современных автомобилей, она не была вытянутой в длину. Ее форма больше напоминала шар. Внутри, вместо двух пар сидений по периметру, расположилась длинная округлая скамья, на которой мы легко все поместились, положив сумки на пол. Женщина захлопнула дверь снаружи, и возница дал жукам команду двигаться дальше. «А мы довольно быстро движемся», — заметил Мира, глядя в окно за спиной Маркуса, который сел напротив двери. «Бодренькие эти жучки». «Насекомые — очень сильные существа», — заметила я. «И уж точно не слабее каких-нибудь быков». Дорога прошла в напряженном молчании и нелепых шутках. На Илоне ребята были совсем с другим настроением. Феромоны полнолуния делали свое дело и излишне расслабляли непривычных им драконов. Сейчас же они были спокойны, собраны, но напряжены. Не было обычного подкалывания и попыток доминировать над остальными. Все ждали игры. Наконец, поднявшись почти к самой вершине невысокого горного хребта, карета тыквы остановилась возле входа в помещение, расположенная прямо внутри горы. Двери и стена были вмонтированы так, что крыша была уже покрыта травой и мхом, и уже через пару метров плавно перетекала в дальнейший склон горы. «А вот и драконы!» У входа нас ожидали двое мужчин в обычных строгих костюмах, изящно увешанных артефактами. Сияние силы исходило даже от пуговиц на их жилетах. Один из них, пригладив усы, пригласил нас пройти внутрь. «Игроков мой коллега проводит в раздевалку, а сопровождающие пройдут со мной на трибуны. Если вам есть что сказать друг другу перед игрой, вам стоит сделать это сейчас». Тренер обернулся к ребятам и, положив руку на плечи Дэна и Лео, которые оказались к нему ближе всех, усмехнулся. «Сегодня не последний шанс», – произнес он, вызвав удивление среди ребят. «Не стоит слишком серьезно относиться к этой игре. Вы можете проиграть матч, но это не значит, что вы проиграли жизнь. Для большинства из вас это даже не последний чемпионат за время учебы в академии. Так что выходите и просто покажите им, на что вы способны». После этих слов он похлопал ребят по плечам, и они, озадаченно переглядываясь, пошли в помещение следом за одним из мужчин. Второй вежливо предложил нам пройти в соседнюю дверь. «Почему вы сказали им, что этот матч ничего не значит?» – спросил я, догоняя широким шагом мистера Эйвера. «Я сказал им только то, что это не последний шанс. Если они будут относиться к этой игре как к чему-то, после чего рухнет мир, они будут слишком напряжены и начнут допускать ошибки». «Но ведь если они проиграют, Вериге выбывает из чемпионата?» «Они еще поборются», – усмехнулся тренер. «О, я так и знал, что игра будет проходить в этой долине». К тому времени мы прошли по тускло освещенным помещениям сквозь верхушку горы и вышли с другой стороны. Здесь действительно расположились трибуны. Хребет круто поворачивал, формируя петлю, и две его части в этом месте шли почти параллельно друг другу. Из них падали водопады, объединяясь внизу в единую бурную реку. Мы вышли ровно в том месте, где хребет делал петлю, и нам открывался вид на эту дивную долину. А на склонах тянулись трибуны, которые уже были загружены существами самых разных рас и национальностей. «Ваше ложе – солнце», – мужчина указал вверх по лестнице. «Очки лежат в ручке кресла. Хранилище открывается при прикладывании билета. У вас ведь есть билеты?» «Да, конечно». Тренер достал две небольшие металлические карточки. Мужчина кивнул. «Вставьте билет в ручку своего кресла, и хранилище станет вам доступно». «Солнце», — повторила я. «Спасибо большое». «Удачной игры», — поклонился мужчина, после чего скрылся в помещении. Я огляделась. «А Гаргулы уже здесь?» Их, скорее всего, подвезли к противоположной части хребта. Тренер указал на трибуны напротив, на другой части горной петли. Тренер пошел наверх, а я, спохватившись, поторопилась за ним следом. Лужа, отмеченная знаком солнца, оказалась на самом верху. Прямо рядом с ней был огромный выход, сейчас черневший полным отсутствием света внутри. Из него, скорее всего, и будут вылетать игроки. Мы прошли внутрь и обнаружили несколько больших мягких кресел с отверстиями в подлокотниках. Мистер Эйлор просунул в два из них карточки билеты, которые тут же исчезли внутри. Но зато подлокотники со щелчком открылись, демонстрируя то самое хранилище, о котором говорил наш сопровождающий. Внутри каждого из них оказалось по бутылке воды, несколько пакетиков с питательными закусками и довольно крупные очки-гоглы. «Эти очки должны помочь нам что-то разглядеть в долине?» – спросила я, достав свою пару. Внизу хоть и виднелись края реки и мерцание воды, в которой отражались блики от светящихся растений. Тем не менее, понять, что происходит в игре, должно быть довольно сложно из-за темноты. «Это не просто очки», – усмехнулся тренер, надев свою пару. «Попробуй». Я послушалась. В очках мир вокруг преобразился. Мало того, что долина стала как будто ближе ко мне, все предметы подсветились мягким светом, позволяя различать, что и где находится. Я видела верхушки деревьев, булыжники вдоль берега, льющуюся воду водопадов и даже... «Что это?» Я подалась вперед, указывая на один из водопадов. «Там, за водопадом. Это гнездо?» «Яйцо», — подтвердил тренер. Яйцо не просто подсвечивалось, оно ярко мерцало сине-голубыми всполохами, и перепутать его с чем-то другим было невозможно. Я обернулась к другому водопаду. и за ним тоже оказалось яйцо, но оно подсвечивалось очками в оттенке красного. Я думал, что ожидание начала игры будет томительным, но рассматривая всего вокруг через чудной артефакт, настолько заняло меня, что когда раздался громкий гудок, я даже вздрогнула. Гудок начал прерываться, формируя ритм. И над долиной появились драконицы в ярких, сияющих и темных жакетах, прямо на чешуйчатое тело. «Наши девчонки!» – воскликнула я. Черлидерши в этот раз жили отдельно от игроков, заняв большой особняк на другом конце курортного поселка. Поэтому я на некоторое время даже забыла об их существовании. Но девчонки подготовились на славу. В этот раз они выступали в ипостаси драконов, намазавшись чем-то, что заставляло их чешую светиться розовым. Жилеты их светились, рога светились, и даже когти светились, что позволяло им изображать причудливые формы в воздухе, заставляя зрителей видеть дорожки света. Трибуны взрывались аплодисментами на каждую новую фигуру, а девчонки начали использовать для своего шоу стихийную магию, создавая все более сложные фигуры с помощью пламени и молний. Это было по-настоящему фееричное шоу, после которого выступление горгулий казалось совсем никудышным. Живые каменные статуи с крыльями, которых и представляли собой горгулы, не очень подходили для того, чтобы проворно летать в воздухе, поэтому они зашли с другой стороны и попытались разыграть сцены легендарной битвы. Но исход был предрешен, и наши девочки выиграли для команды одно бонусное очко. «Выходит, у нас уже 3 очка?» – спросил я, когда было озвучено решение судьи. «Одно», – покачал головой тренер. Бонусные очки с прошлой игры не пошли в зачет из-за дисквалификации лонцев. Я досадливо прикусила губу. За победу команда получает 5 очков. Дополнительно можно получить баллы за выступление команды поддержки, за высокую результативность нападения или защиты, за скоростное возвращение в гнездо или победу в раунде менее чем за 5 минут. Таким образом, за одну игру можно собрать максимум 5 дополнительных очков. И бывали даже случаи, когда команда, одержавшая меньше побед, становилась выше в турнирной таблице за счет дополнительных очков. И я сжимала кулаки, радуясь за эту маленькую, но победу. «Молодцы, девчонки», – удовлетворенно вторил моим мыслям тренер. Когда горгулы закончили, на некоторое время все затихло. А потом раздался особый сигнал, и из очков раздался голос комментатора. «Добро пожаловать на самую загадочную игру сезона, которая проходит в полной темноте. Если ваши соседи не надели очки, попросите их снарядить себя артефактом для наблюдения матча. Через минуту игроки появятся на поле. Итак, сегодня в долине светлячков встречаются команда драконов из Веригии и команда горгулов из Тенраэля. Поприветствуем!» Трибуны взорвались аплодисментами, и под эти звуки распахнулись ворота возле нашей ложи. Сам выход засветился тусклым светом, и из него начали вылетать наши ребята в частичном обороте. Огромные чешуйчатые крылья раскрывались над человеческими телами, распахивая специальные прорези в форме академии.